Каждый день люди попадают в него вне зависимости от своего желания. Пятое измерение – это информационное поле. Медиа-поле. И в нем действительно возможно все. Ведущий увеличился в размерах, тогда как все окружающее его пространство сузилось. Сначала офис, потом город Москва, в котором он находился, за ней Россия, затем Европа, следом весь мир, все люди, линии коммуникаций, самолеты, корабли, космические ракеты, все собралось в один прозрачный шар. Ведущий взял его, присел и со словами «возможно все» катнул этот шар куда-то вперед. Вместо мира людей ведущего окружило белое полотно. Я не мог и слова молвить. Просто стоял, закрыв глаза от восхищения и ужаса, и слушал его. Теперь я почти не сомневался, что он и есть медиа, ее ипостась, ее человекоподобное воплощение. «Информация управляет миром» — девиз, который движет человечеством в новом веке. Люди придумали этот слоган филигранный по своей точности. Проблема только в том, что всю глубину его значения — они сами не понимают. Медийщики, рекламщики, политтехнологи, тщеславные заносчивые дурачки, мнящие себя королями мира. Они думают, что управляют ситуацией, придумывают сценарии, по которым развивается общество. Они полагают, что это их изворотливый ум изобрел пугающие человечество химеры вроде мировых террористов, исламского фактора, парникового эффекта, куриного гриппа, глобализации, угрозы со стороны транснациональных корпораций. Их невежественная самоуверенность выглядит просто смешно. Ведь все эти нынешние короли медиа еще 20-30 лет назад приходили в трепет и свято верили телевизору, рассказывавшему о мифических закромах Родины, интернациональном долге, мировой закулисе или всеобщему равенству и братству. Они говорят, что манипулируют президентами и премьер-министрами, народами и религиями, искажают прошлое и моделируют будущее. Самые конченые из них даже не стесняются произносить вслух воистину бредовые слова. «Мы управляем медиа». Все эти новоявленные демиурги не понимают базового постулата. Медиа может поменять каждого из них, но даже объединившись все вместе, они не способны поменять медийное поле. Медийное поле. О каком моделировании будущего они, говорят? Будущее человечества соответствовать трендам, рожденным медиа. Вы помните фантастические фильмы о будущем, снятые лет 50 назад? Люди в этих фильмах носили обтягивающую одежду, разноцветные волосы и ботинки из серебристой ткани и слушали какую-то космическую музыку безумного ритма. Что мы имеем сегодня? То самое фантастическое будущее. Толпы зеленоволосых рейверов в серебряных кроссовках, прыгающих в ритме техно. Будущее – просто копия картинки, которую медиа создает сейчас, выдавая за фантастику. Человечество еще построит невиданные тоталитарные государства, нивелирует роль личности как никогда прежде, обречет одних людей на вымирание, а других на проживание под землей, устроит бензиновые войны и эпидемии неизвестных болезней, отупеет и проиграет войну компьютерам. Почему? Потому что сегодня Медиа показывает людям матрицу, готовя их к этому прекрасному завтра. И завтра уже наступает. Человек разума уступает место человеку контента. В тот момент, когда информационное покрытие станет тотальным, в тот момент, когда информация научится распространяться со скоростью мысли, и любой алкаш, самой распоследней деревухи, сможет в режиме онлайн попросить президента России объяснить ему смысл старой русской пословицы «нефть всему голова», в тот момент, когда все люди научатся жить в интернете, наступит Всемирный день счастья. Именно тогда все вокруг будет созидаться или разбиваться на куски в пятом измерении. В медиа. Граница между реальностью и медиа, которая и сейчас не слишком четкая, сотрется окончательно. И это будет первый день новой эры, когда медиа поглотит все вокруг и станет не просто средой, но божеством. Пейзаж опять изменился. Теперь он стоял на горе, у подножия которой лежали в руинах города будущего, ощерясь шпилями диковинных башен. Повсюду валялись куски звездолетов и просто груды металлического лома. От подножия к вершине горы устремились сверкающие нити. Вероятно, это были какие-то медиакоммуникации. Камера взяла вид сверху, и оказалось, что он стоит на небольшой кочке, выдающейся из лужи. На ее поверхности, чуть покачиваясь, плавали спички, окурки, целлофановые обертки и прочий мусор. Он поднял голову вверх, посмотрел в камеру и осенил ее неким странным знамением. Камера моргнула и показала его стоящим на сцене в какой-то переливающейся хламиде. Перед сценой танцевали в экстазе мужчины и женщины. За их спинами простирался зрительный зал, заполненный людьми. Глаз камеры мазнул по первым десяткам рядов, и мне показалось, что в одном из сидящих я узнал себя. Он раскинул руки, подобно распятому Христу, и громко возвестил: «А пока начните привыкать к мысли, что вашего Бога уже не зовут Иисус Христос. Бог – это медиа. Человеку всегда нужно было некое высшее начало, нечто, что давлело бы над ним, прощало и карало. То, что было бы выше и чище всех его мелких помыслов. То, во что можно было бы верить. Так появился Бог. Долгое время церковная месса служила медийным центром. Люди приходили туда для того, чтобы пообщаться не только с Богом, но и друг с другом. Узнать последние новости и просто сплетни. Услышать ужасный рассказ о появившейся в чухне шестиголовой собаке или проникнуться чудесной историей о дереве с живительными яблоками, которое растет в Самарканде. Но чем быстрее развивался технический прогресс, тем ленивее становился Homo sapiens. С появлением канализации отпала необходимость выходить на улицу. С появлением электричества исчезла нужда ежедневно разводить огонь. Да, человек ленив. И вот уже он задался вопросом: зачем ходить в церковь, если можно просто взять газету, включить радио или телевизор? Да и что нового можно извлечь из повторяемого столетиями текста Евангелия? Какие жизненные пути укажет тебе проповедник, кроме тех, о которых говорилось веками твоим родителям и родителям твоих родителей? А что предлагал взамен телевизор? Тысячи новых путей на любой вкус, любую мораль и любые верования. Надо просто поверить во что-нибудь, а уж религию тебе подберут. Не надо никуда ходить. Все само придет к тебе, брат. Просто включи телевизор и упс. Добро пожаловать в дивный новый мир. В мир, которым управляет медиа. В среду, которой нельзя манипулировать и изменять согласно человеческой корысти, поскольку сама среда есть единственный манипулятор и творец. В мир, в котором, наконец, все люди будут равны, потому что они – ничто, просто контент. Медиа станет единственной всеобъемлющей формой существования, являясь одновременно и Богом, и паствой. Мир, который существует только в вашем телевизоре, лэптопе или радио. Он снова вырос до невероятных размеров и вытянул перед собой ладонь, на которой находился маленький человечек. Приглядевшись, я понял, что этот человек – я сам. Я закрыл глаза в благоговейном трепете и вслушивался в его речь. «Наступит чудесный день, когда медиа больше не будет существовать параллельно, маскируясь под средства человеческих коммуникаций. Однажды люди проснутся и услышат из всех источников информации только одно обращение божества медиа, которое скажет им: «И первую заповедь даю вам. Включите ваши телевизоры и возлюбите их больше самих себя. И ныне, и присно, и во веки веков. On the air». Я упал на колени и протянул руки к телевизору. Свет, исходящий от его экрана, казалось, всасывал меня. Я шептал: «Да, да, да», и слезы текли по моим щекам. А он продолжал почти шепотом: «И люди последуют за своим новым богом, как шли за прежними богами, мессиями, героями, властителями, кумирами и президентами. Потому что на самом деле человек не разумен, а ведом. Пока еще, в силу привычки, мы именуем его Homo sapiens. Но стоило бы назвать его Homo lenivus, Homo tupicus, Homo idiotus или Homo degradantus. И нет никаких иных разумных форм жизни, кроме медиа sapiens. Потому что на всем пути своего развития человек делает только одно – стремительно деградирует, становясь примитивной субстанцией, которой нужны только хлеб и зрелище. Тогда как медиа только совершенствуется. В один день медиа может так все устроить, что всемирная катастрофа поглотит нынешнюю цивилизацию, разрушит ее серией землетрясений, захлестнет наводнениями или метеоритным дождем, и цивилизация исчезнет. Если быть более точным, то никаких катастроф на самом деле не произойдет. Их просто покажут по телевизору, заставив людей выйти на улицы и умереть от страха. Но медиа не делает этого. Она слишком великодушна. Вы, люди, должны понять это и упасть на колени, затрепетав от благоговения. Вы должны уверовать в нее, потому что медиа любит вас. Экран погас, а я все стоял на коленях, протянув руки к экрану и рыдал в голос. Изредка с моих уст срывалось: «Возьми, возьми», перемешанное с всхлипыванием. Я понимал, что я уже на пороге. Почти там. «Хватит там стоять, мужчина! Встаньте, я вам в последний раз говорю. По-хорошему. Напились, так и валите домой. Чего тут колени протирать, слышите?» Я стоял на коленях, а меня трясла за плечо тетка-продавец. «Я сейчас милицию вызову». «А-а-а-а!» Я в ужасе вскочил на ноги. отшатнулся от нее и пулей выскочил из магазина. Я бежал, сломя голову, пока не оказался перед попирающими землю бетонными лапами башни. Я встал, как вкопанный. Потом сделал два шага назад и рухнул навзничь.